Графиня из Висбадена. Я лежу на больничной кровати. Высоко подняты подушки. Клотильда сидит на стуле передо мной. Мне кажется, что она смотрит не на меня, а на выползающие из-под одеяла шланги катетеров. Шланги похожи на красных змей. По ним уже сутки течет моя кровь. Из реанимации меня привезли рано утром, а вечером из Висбадена приехала она. В руках у нее были розы нежного, бледно-оранжевого оттенка. Она поставила их у изголовья на столик, где стоит телефон. И сейчас, не видя их, я слышу их слабый тревожный запах. Он напоминает, что уже середина июня, и на воле, в лесу под Дармштадтом, цветут каштаны и сирень, а на зеленой лужайке под нашим окном среди белых дачных кресел прыгают черные дрозды. Клиника, в которой меня накануне оперировали, во Франкфурте, в 10 минутах ходьбы от вокзала, на другой стороне Майна. От вокзала мы шли пешком, и жена сказала, что времени еще много, и мы присели за столик уличного кафе на Кайзерштрассе. Был жаркий, тихий день. Вечером эту улицу узнать нельзя. Секс-шопы, порнофильмы, нагло подмигивающие цветные лампочками дешевая реклама, и у дверей зазывалы восточного типа и бандитской внешности. Из дверей пивных тянет голубым дымком жареных сосисок, а ветер разгоняет по тротуару окурки и смятые бумажные стаканчики. А сейчас от ночной жизни не осталось и следа. По умытому и обогретому солнцем тротуару шли беспечные люди в шортах и открытых платьях. Родители везли в нарядных колясках детей. Напротив нас, на середине улицы, стояло пианино на колесах в шинах. За походным инструментом сидел молодой человек, длинноволосый, тонкий, в белой рубашке апаш, и играл Шопена. Рядом с ним на тротуаре стоял черный цилиндр, в который прохожие бросали монеты. Начинался летний праздничный день. А со мной вот такое несчастье, и операция назначена на следующее утро. Вы помните, Клотильда, когда я был у вас в Висбадене, вы обещали мне показать дом, где жила Наталья Пушкина-Меренберг с принцем Насауским. Обещали, но так и не показали. А теперь неизвестно, увижу ли я его. Мы обязательно туда поедем, обещаю. Поправитесь, выйдите отсюда и поедем. Только не ждите чего-то необычного. Там теперь страховое общество. И в доме, конечно, ничего не сохранилось. Клотильда, по мужу фон Ринтелен, а по отцу графине фон Меренберг, приходится Александру Сергеевичу Пушкину праправнучкой. Ее прабабка, Наталья Александровна Пушкина, младшая дочь поэта, прожила большую часть жизни со своим вторым мужем, принцем Николаем Насауским в Висбадене. После замужества Наталье Александровне был пожалован титул графини фон Меренберг по имени маленького городка с замком, принадлежавшим семье Нассау. Ныне от замка остались только развалины и высокая башня. Дом дочери Пушкина и принца Насауского в Висбадене сохранился. А вот дом Георга фон Меренберг, сына Натальи Пушкиной и деда Клотильды, на Паулиненштрассе, разбомбило во время Второй мировой. Дед Георг был женат на светлейшей княгине Ольге Юрьевской, дочери Александра II, и Клотильда приходится правнучкой еще и русскому царю. Вот такая оказалась у нее родословная. А тут еще история с наследством Люксембургского престола. Адольф, брат ее прадеда, принца Николая Нассауского, был великим герцогом люксембургским. Его сын Вильгельм имел 6 дочерей и ни одного сына. Адольф хотел передать люксембургский трон брату, но этому мешал марганатический брак Николая с дочерью Пушкина. Когда Наталья Александровна овдовела, а наследник престола Вильгельм был тяжело болен, ее сын, граф фон Меренберг, заявил права на люксембургский престол. Люксембургский парламент отверг предложение зятя русского царя. Полагают, из-за того, что граф Георг был не католиком, а протестантом. Перед Первой мировой, после долгих дебатов, престолонаследницей была избрана дочь Вильгельма Мария Адельгейт, племянница графа Георга. Так что внук Пушкина не стал великим герцогом люксембургским, а праправнучка Пушкина, графиня Клотильда, осталась жить в Висбадене неподалеку от дома, где жила дочь Пушкина рядом с ее могилой. Однажды я был у нее в гостях в Висбадене, и каждый раз времени повидать дом Натальи Пушкиной почему-то не хватало. И прошлой осенью, когда Клотильда впервые приехала в Москву, она твердо пообещала, что уж в следующий раз. К вечеру страх растет, как солнечные тени. А ночью страх самый непереносимый. Это даже не страх вовсе, а наваждение. Сколько мне осталось, и вдруг не хватит денег, чтобы уплатить за клинику и операцию? Да стоит ли думать о деньгах? Смотрю в большое, незашторенное окно. В него светит круглая оранжевая луна. Ниже луны, ее задевая, летят самолеты на посадку во Франкфуртский аэропорт. Первый, второй, третий. Мне уже 2 раза снился какой-то сон, но я его не помню. Почему я так устал от немецкого? Клотильда сказала, что я должен теперь каждый день проживать как первый. Как первый день оставшейся жизни. Я познакомился с ней в начале 80-х годов в Висбадене, в ее доме на Рихард-Вагнер-штрассе. Помнится, я читал лекции в университете Франкфурта, и Клотильда пригласила меня в гости. Стояла ранняя холодная весна. Колоннада у курзала и казино обезлюдила. Ветер штопором взвивал листья платанов и сгребал их в кучи. А сами платаны, голые, с мускулистыми стволами и коротко подрезанными ветвями, были похожи на многоруких боксеров с вытянутыми кулаками. Дом Клотильды стоял в саду, в стороне от проезжей улицы. Ее муж Энно встретил меня у калитки и вдоль тропинки, обсаженной розовыми кустами, проводил в дом. Мы расположились в большой комнате, служившей столовой и гостиной. Пока ждали Клотильду, я разглядывал комнату. Напротив двери вдоль стены книжные полки. Несколько томов Пушкина в немецком переводе. Среди книг большой, почти метровый портрет молодого Николая Нассауского в скромном темном камзоле с бантом у шеи. Огромный лоб, мягкие каштановые волосы, внимательные и добрые глаза. Облокотился на стол, держит в руке книгу. Если не знать, что это наследник Нассауского герцогства, то подумай, что ученый. Энну говорит, что портрет написан в середине прошлого века. А стало быть, именно таким Николай Нассауский предстал перед Натальей Александровной Пушкиной на балу в зимнем в дни коронационных торжеств в Петербурге. Я живо представляю себе этот бал. На нем встретились все 3 предка Клотильды. Младшая дочь Пушкина, ее будущий муж Николай Нассауский и ее будущий сват Александр II. Правда, в тот вечер Наталья Александровна не подозревала об этом. Ведь в 1856 году она была еще женой Михаила Леонтьевича Дубельта, сына того самого жандармского генерала, который, будучи приставлен к Жуковскому 7 февраля 1837 года, приступил к досмотру опечатанных пушкинских бумаг. Оторвавшись от портрета Насаусского, я перевел взгляд на противоположную стену. Там в центре уже пылал камин, огороженный решеткой, а слева от него на стене висел портрет Пушкина и несколько русских икон. В центре комнаты стоял обеденный стол, на который, видимо, по случаю моего прихода, поставили бюст Натальи Александровны Пушкиной. За несколько лет до этого я видел точно такой же бюст в Лутон-Ху у английских потомков. Видимо, при жизни Натальи Александровны было изготовлено несколько ее бюстов, один из которых достался ее дочери Софье, будущей графине Торби, родоначальнице английской ветви пушкинских потомков, а другой ее сыну Георгу фон Меренбергу. Наконец дверь отворилась, и в комнату вошла высокая молодая женщина. В то время Клотильде не было еще 40. У нее было открытое, очень русское лицо, и она улыбалась так, как еще недавно улыбались женщины в наших деревнях. Обращение ее было простым, и мне показалось, что мы уже давно знакомы, но вот по-русски она тогда еще не говорила. «Вы любите суп-пюре из цветной капусты?» «Очень. Тогда пойдемте со мной на кухню. Я буду готовить и отвечать на ваши вопросы. И поможете чистить картошку. Энна для этого не годится. Он спустится в подвал, выберет вино и прихватит шампанское. Я слышала, что в России до сих пор любят шампанское, только купить его у вас трудно». На кухне Клотильда управлялась быстро и ловко. Я долго не мог приспособиться к машинке, очищавшей и нарезавшей картофель. Она рассказывала. Клотильда и Энна врачи. Она психиатр, он гинеколог. У них 3 сына. Старшего Александра назвали в честь Пушкина. Среднего Николая. В честь прадеда Николая Насаусского. А младшего Григория в честь отца Клотильды. Отец Клотильды, граф Георг, внук Натальи Александровны Пушкиной и Александра II, прожил в Висбадене всю жизнь и получил воспитание в доме бабушки, которую помнил и очень любил. Ему было 16 лет, когда прах Натальи Александровны захоронили в могиле Николая Насаусского в ротонде на старом кладбище. Воспитание его было обычным для его круга. Был офицером, участвовал в Первой мировой и был в плену во Франции. Мечтал о профессии врача, но родители из-за сословных предрассудков этому воспрепятствовали. Хорошо говорил по-русски. Его жизнь переломила Вторая мировая война. Правнук Пушкина попал на Восточный фронт в 41-м. Клотильде шел тогда 4-й месяц. Впоследствии отец много рассказывал ей об этом. Честь и репутация храброго офицера требовали от него исполнения долга. Но воевать приходилось в России, а мысль об ее освобождении от большевиков была слабым утешением. Он с не меньшим презрением относился к нацистам. К счастью, отец заболел под Могилевом и вскоре вернулся в Германию. Дом его родителей в Висбадене разбомбило. В первые годы после войны граф фон Меренберг с дочерью снимали квартиру, которую вскоре уплотнили. Соседка-француженка заменила Клотильде гувернантку, учила ее французскому. Так что Клотильда не знала никогда не только гувернанток, но и слуг. Детство ее прошло в разоренной Германии, и она привыкла рассчитывать только на себя. Это не лишило графиню оптимизма, но научило хорошо готовить. А вот отец так и не понял перемен и не смирился с ними. Он умер в 65-м, и его похоронили в той же ротонде рядом с бабкой Натальей. То, что графиня действительно готовит хорошо, я убедился во время обеда. А после обеда мы отправились на старое кладбище к ротонде.